Глава пятая. Славы, сказал бы прямо, час смерти. Ну, а что лукавить? Дело к тому и идет. Надо честно оценивать свои шансы. Какой смысл врать самому себе? Воевать вдвоем против армады и остаться в живых? Разве такое возможно? Это скорее сказка из числа тех, что выжившие из ума старики рассказывают своим внукам. Мол, когда я был молодым, то ударом кулака горы разрушал, плевками пожары тушил и всех женщин халифатов покрыл за одну ночь. Нет, если бы там не было магов, то... А так... Луналикая Лейла и второй корабль поменьше размером покачивались на волнах, более-менее скрытые от чужих глаз огромным каменным уступом. Но при этом с данной позиции отлично просматривался фарватер, тот, по которому вот-вот, разрезая сине-зеленую гладь воды, к берегу направятся боевые суда Империи. «Эраст», — требовательно положила мне руку на плечо Магдалена, — «ты так и не сказал, что я буду делать». У меня на языке висел ответ: «Я сам не знаю». Но вот только не очень он годился для данной ситуации. Кроме Магды мне рассчитывать больше не на кого. Ворон с берега разве что только платком помашет или кулаком. Оставшиеся при нем Гелла и еще пара девчонок тоже вряд ли придут на помощь. У них другая задача. Впрочем, рази запреты наставника вряд ли остановили бы. В таких ситуациях она на всех плевать хотела. Но тут есть еще один нюанс. Далековато отсюда берег находится. И дело даже не в том, что заклинания имеют определенные ограничения, хотя, конечно, и не без этого. Просто не рискнет рази что-то масштабное устраивать из простого опасения в том, что от ее действий и я пострадать могу. Поди оттуда увидь, где мы, где не мы. Сейчас худо-бедно понятно, но то сейчас. А потом что будет? Ну, а про Раваха Агу и говорить нечего. Глотки резать его люди умеют здорово, да вот только дойдет ли до этого дела? «Первый», — шепнула мне Магдалена, вцепившись в мои плечи обеими руками и прижавшись к спине всем своим телом. Я даже ощутил, как бешено стучит ее сердце. «Здоровый какой!» «Это да, флагман, вот и здоровый. Паруса белые. На мачтах вымпелы на ветру развиваются, а на носу деревянная голая баба закреплена, как по давним морским традициям заповедано. Эх, такое бы судно, да невредимым захватить», — азартно сообщил мне Равах Ага, стоящий рядом. «Красавец! За большие деньги его продать можно. Мак, может, как ты исхитришься, не сильно его повредишь? Я бы тебе процент с продажи заплатил». «Вряд ли», — угрюмо проворчал я. «Ему первому и достанется». Собственно, других вариантов развития событий я не видел. Дождаться, пока все корабли противника войдут в фарватер, блокировать лидера, чтобы тот не добрался до берега. А дальше? А дальше, боюсь, все будет происходить уже без нас, потому что маги, находящиеся на остальных судах, к тому времени поймут, откуда их атакуют, и дружно возьмутся за дело. Когда подоспеют остатки нашей флотилии, луналикая Лейла и мы вместе с ней уже отправимся на дно. «Шустро идут», — заметил капитан, глядя в подзорную трубу. «Ходка. Хороший у них лоцман, искусный. Такое ощущение, что не за страх корабль ведет, а за совесть. Если выживет, я лично его убивать стану. Подобное усердие должно быть достойно вознаграждено». И правда, громоздкий корабль совершал маневры в довольно узком фарватере крайне изящно, словно танцор на королевском балу. В этот момент Равах Ага дернул меня за плечо и отрывисто произнес: «Мак, смотри! Вон, видишь маленький островок? Это самое опасное место, так как слева мель и справа мель. Дальше им будет проще. Собственно, дальше останется бросить якорь и спустить на воду шлюпки с десантом». «А вот за это спасибо. Это очень нужная мне информация. Просто у меня уже голова начала пухнуть от всевозможных «а если так?» и «когда лучше начать?» Теперь есть ясность в плане места и времени. Вон там, у островка. Как только, так сразу. «Магда, душа моя!» Я отцепил пальцы девушки от своих плеч. «Ты что так взволновалась? Вон, вся белая, как облачко в небе. Обычный бой, ничего нового. Разве что только вокруг не песок, а вода». «Ага», — кивнула белая, как снег, Магдалена. «Конечно». «Ну вот», — я старался выглядеть по возможности безмятежно. «Соберись. Хорошо? Работаем парой, как всегда. Я основной, ты на подхвате. И очень тебя прошу, контролируй свой расход силы, ладно? Не забывай, если я скисну, то ты должна будешь перехватить инициативу и продолжить бой. Как минимум до подхода резерва. И еще. Если я упаду, то на меня не отвлекайся, ясно? Сразу перехватывай потоки заклинаний и доведи до ума то, что я не успел». Собственно, основное, чему первые полгода нас учил Ворон по прибытию в халифаты, во всех этих боях и походах, коллективные заклинания, те, в создании которых участвуют от 2 до 10 магов. Бывают и еще более мощные магические структуры, те, что попадают под понятие «глобальные», которыми горы двигают, города сносят до основания и новые моря создают. Но в них он смысла не видел. В смысле, в трате времени на рассказы о таких диковинках. Нас-то все равно всего 2 десятка, так что... Коллективная работа – штука тонкая, ответственная, не терпящая суеты и бездумности. Причем неважно, работают ли все над единым заклинанием или на острие атаки кто-то один, а остальные только подпитывают его своей энергией. Мизерная ошибка, и общий труд летит в помойку. А после за ним летят на песок наши головы. Почему? Да потому что Ворон учил нас по своему обыкновению исключительно в боевой обстановке, уверенный в том, что война – лучший наставник. И если бы что-то не получилось, то те, кого должны были убить мы, вместо этого убили бы нас. В самом начале один раз чуть так и не получилось. Спасибо, отряд прикрытия задержал завывающих от злобы и ярости кочевников, не дав им добраться до моих опешивших от надвигавшейся опасности соучеников. На непривычного к местной экзотике человека, закутанные в ватные халаты воины пустыни с блестящими в солнечных лучах саблями, производят большое впечатление. В смысле, очень страшно. Но задержали воины этих бестий, выиграв немного времени и дав возможность вступить в дело остальным ученикам, которые, плюнув на ругань Ворона, требовавшего, чтобы те, кто напортачил, сами исправляли свои ошибки, обрушили на врага всю свою мощь, на которую были способны. Кстати, именно в том бою большинство из нас без раздумий пустило в ход те заклятия, за использование которых Орден Истины сразу бы отправил любого мага, если не на костер, то в подземелье точно. Что до меня, я-то давно уже на подобные тонкости плюнул, поскольку усвоил, что жизнь дороже условностей. Но та же Магдалена или Агнес, они даже здесь, в халифатах, поначалу придерживались правил и канонов, вбитых в них с детства. Магия крови – нельзя. Она не угодна богам. Магия смерти? Ни в коем случае. Это величайший грех. Живое к живому, мертвое к мертвому. Чушь все это. Хороша та магия, которая даст тебе шанс остаться в живых, а после помочиться на труп того, кто тебя хотел убить. Все остальное – труха. Да и потом, кто нас теперь за это накажет? Орден Истины? Другие маги? Смешно. Если мы попадем к ним в руки, то использование запретных видов магии будет самым безобидным из тех обвинений, что нам предъявят. Вот и сейчас я собирался припечатать флагманский корабль визитеров из свежеиспеченной империи сразу парочкой заклятий из числа тех, о которых благонравный маг даже помыслить не имеет права. Первое – огненная дуга из арсенала магии крови. Не высшего порядка заклятие, но близко к тому. Для первого удара самое то. К тому же потом у меня на него может просто сил не хватить. Ни своих, ни заемных. И что еще очень важно, огонь, что оно даст, необычный. Его не потушишь водой, и он не перекинется на другие корабли. И жечь будет в полную силу, без послабления, поскольку порожден кровью, а не жаром земных глубин. А на закуску в гости к команде флагмана пожалуют гости из-за грани. Серые тени, порождение злокозненных разумов, некромантов прошлого. Меня ему с полгода назад научил Ворон, в индивидуальном, так сказать, порядке. Он периодически работал с каждым из нас один на один, заранее предупреждая о том, что увиденное и услышанное на этих занятиях для чужих ушей, пусть даже и уже почти родных, не предназначено. И что удивительно, никто, даже болтушки вроде Фриши или Эмбер, никогда не рассказывали о том, что именно они услышали, увидели и выучили в ходе этих приватных уроков. Меня лично Ворон натаскивал именно на боевую некромантию, объяснив это тем, что работа с кровью и работа со смертью очень близки. По сути, две стороны одной монеты. Правда, ни первое заклинание, ни второе я до нынешнего времени в ход не пускал. Случая не представлялось. Но когда-то надо начинать. Можно сказать, мне даже повезло, что я попал в такую ситуацию. А то знания есть, а попробовать их в деле все как-то не получалось. Тут же вон какое поле для практики. Флагман, команда которого спешно убирала паруса, почти достиг того островка, о котором говорил Равах Ага. «Магда, начинаем». Я размял пальцы, расстегнул верхние крючки камзола, чтобы те не стягивали горло, а после достал кинжал. «Но помни, не исчерпай себя до дна». «Не переживай, я все помню», — девушка погладила меня по плечу. «Сам не перегни палку. Если ты умрешь от истощения сил или от отката, Дефюрьи меня живьем съест. И это сейчас не фигура речи, а вполне реальная будущность». Капитан и старшие офицеры его команды стояли рядом и жадно наблюдали за нашими приготовлениями. Каждый из них, похоже, кое-что слышал о том, на что мы способны. Но одно дело рассказы, и совсем другое — увидеть все своими собственными глазами. «Пора, маг», — отрывисто произнес Равах Ага. «Я уже говорил, что если они минуют черепашью отмель, то получат возможность маневра». «Черепашья отмель. Как романтично и поэтично». Как видно, там местные большие зеленопанцирные черепахи закапывают в теплый песок яйца, которые, кстати, очень недурны на вкус. Я пробовал яичницу из них, объедение. Да и сами черепахи вкусны, особенно в вареном виде. В супе, например. Какая же чушь лезет в голову. Ужас просто. И главное, как ко времени. Задержав дыхание, я полоснул ладонь кинжалом. Хорошо полоснул, потому как крови мне надо много. Но не глубоко, чтобы не повредить в ладони нерв какой. Не дожидаясь того момента, пока первые ее капли упадут на палубу, я начал плести формулу заклятия, с радостью убеждаясь, что, по крайней мере, пока все происходящее полностью совпадает с тем, о чем я читал в учебнике. Кровь превратилась в ярко-красное небольшое кольцо, парящее в воздухе прямо надо мной и постепенно увеличивающееся в диаметре. Этот прирост обеспечивала моя кровь, все еще текущая из руки. Собственно, только выносливость и благоразумность мага ограничивала конечную мощь огненной дуги. Чем больше себя в нее вложишь, тем больше вреда нанесешь врагу. Главное не перестараться, а то победа может стать поражением. Противника-то ты уничтожишь, но и сам от потери крови к престолу владык отправишься. В книге такой случай был описан. Я не поскупился, и огненный росчерк, стремительно отправившийся к флагманскому кораблю империи, получился изрядного размера. Кстати, он по-прежнему напоминал колесо, а никак не дугу. И это меня немного беспокоило. Может, я чего напутал? Маги древности не дураки были, могли кругляш от дуги отличить. Когда мое творение достигло цели, я получил ответ на свой вопрос. Правда, как раз тогда же меня настиг откат, который хоть и был немного смягчен трудами Магдалены, добросовестно накачивающей меня своей магической энергией, но все же оказался ощутимым. Я пошатнулся и чуть не выронил платок, которым перетягивал рану на руке. Багровое колесо разделилось на две части, которые, подобно радугам, устроились аккуратно над кораблем. Одна у носа, вторая у кормы. Взорвались они одновременно. Именно что взорвались. Разлетелись на миллионы ярко-красных брызг, которые моментально превратились в пламя, пожирающее корабль, его команду и, казалось, даже окружающее его море. И крики. Ох, как орали люди, сгорающие заживо. Я много чего слышал за последний год, и предсмертные крики для меня были не в новинку. Но это... тональность, что ли, другая? Не знаю. Но одно ясно предельно. Второе заклинание тут ни к чему. Первым управился. А вторым я замыкающий корабль угощу. Это не огонь, нашим он не помешает. А вот помочь сможет. И заклятие подходящее. Если чем и отвлекать команду, так это обитателями мира теней. Моряки, как известно, все как один суеверны. Пусть познакомятся с серыми призраками. «Раст, не тяни!» — попросила Магдалена. «Скоро их маги нас обнаружат!» «Знаю, душа моя, знаю! Но тут спешить нельзя. Цена ошибки очень велика. Огонь, вода, воздух — это все стихии. Они легко управляемы и предсказуемы. Если ты ошибся в формуле, то в большинстве случаев у тебя просто ничего не получится. Не пойдет дождь, не загорится костер, ветер не размечет крышу дома, в котором засел твой недруг. А вот с тенями все куда сложнее. Если ты ошибешься, то они все равно пожалуют в наш мир, но не по душу твоих врагов, а конкретно к тебе в гости. Мертвым все равно, с кого получить плату за беспокойство. Нет цели. Ей будет тот, кто вызвал их из небытия. И тогда ты, живой, позавидуешь им, мертвым. Светился в воздухе магический круг, начерченный лезвием кинжала, и в нем один за другим загорались добавляемые мной знаки из раздела самой мрачной волжбы, что есть в Рагеллоне – магии смерти. Заключительную формулу я не вписывал в круг, а выкрикивал, указав лезвием кинжала, которое светилось алым, прямо на тот корабль, который я наметил себе в качестве жертвы. Золотистая полоса протянулась от меня до палубы обреченного судна. Магический круг, так и висящий в воздухе, тоненькой струйкой втянулся в нее и, как щепка по весеннему потоку, двинулся в путь. А после к крикам моряков с флагмана добавились вопли тех, кого навестили серые тени, состоящие из бесплотного тела, более всего напоминающего драный дешевый плащ, и головы, на которой кроме огромного зубастого рта и двух круглых желтых глаз ничего не имелось. Вот только призраки-то, они и призраки. Но зубами этими орудуют, будь здоров как. И всегда рады закусить человеченкой. Одно плохо. Золотистая полоса уже точно выдала наше местоположение магам вражеской флотилии. Если в первый раз они и проморгали, откуда их атакуют, то теперь ошибки быть не может. Про такое побочное действие мне Ворон ничего не рассказал, а жаль. Если бы я знал, что так выйдет, то и использовать это заклятие не стал. Чего-нибудь другое в ход пустил. Понятно, что маги-имперцы сразу сообразили, с кем имеют дело. Не в смысле, что именно с нами, разумеется. Имеется в виду собратья по цеху. Но судя по тому, что в нас еще не летели огненные шары и прочие изыски боевой магии, до того обнаружены мы не были. Ясно, что все это был вопрос пары минут, но в бою этот вроде бы малюсенький отрезок времени – почти вечность. Пару ударов я бы еще точно нанес. А это два корабля, на палубе которых пусть и ненадолго, но возникнет хаос. И друзьям моим подмога, и для нас хоть какой-то, но шанс. А теперь все. Так и вышло. Пока я снова сдергивал с руки повязку, изрядно напитавшуюся кровью, и прогонял в голове формулу очередного заклятия, враги начали действовать. Сначала молния, грянувшая с ясного неба, снесла одну из мачт луноликой Лейлы. После огненный шар чудом миновал наш корабль и вскипятил воду у его бортов, заставив часть экипажа заорать от ужаса. И, наконец, огромная волна, появившаяся буквально ниоткуда, подняла оба наших судна и со всего маха бахнула их о скалу, которая в тот миг перестала быть нашей укрывательницей и чуть не стала причиной гибели. Точнее, бабахнула она соседний с нами корабль, да так, что от него в разные стороны полетели щепки. Нам повезло, мы только кормой чуть приложились о камень, а после, лихо развернувшись, соскользнули с гребня волны прямо в спокойные воды моря. «Мак, наши жизни в твоих руках!» — крикнул Равах Ага, уже стоящий за штурвалом. «Ну уже! Долго маневрировать не получится, корабль поврежден!» Как видно, я неверно оценил последствия удара. Да и одну мачту у нас сбили. Фррррр! Еще один огненный шар просвистел над кораблем и канул в пучине вод, превратившись в столб пара. Удачно вышло, и в нас не попало, и корабль, с которого этот подарочек нам отправили, я успел приметить. А получи-ка, мак-имперец, ответный удар! Повязку с руки я сорвал чуть раньше, так что крови в согнутую ковшиком ладонь набралось немало. Часть даже запятнала палубу рядом со мной. Багровая ржавь. Заклинание не самое сложное, но если применить его в нужной ситуации, очень эффективное. Для человека оно не опасно, но зато для твердых поверхностей вроде металла и особенно дерева крайне губительно. Кровь превращается в нечто такое, чему и название не подберешь сразу. И разъедает эти самые поверхности, как ржавчина сталь, только гораздо быстрее. Правда, на таком расстоянии и среди воды я его еще никогда не использовал. В прошлый раз все было проще. Я таким образом уничтожил створ ворот одного поместья, хозяин которого отчего-то не желал платить подати Зеймуру. Серьезное, к слову, было поместье. У нас в королевствах такие замками называют. Но там-то я подобрался к воротам ночью и впечатал ладонь в дерево ворот. А тут вон как далеко. Сработает ли вплетенная в формулу багровой ржави левитация? Да еще качка эта. Я выкрикнул заклятие, выкинув руку вперед, и брызги крови отправились в полет к своей цели. В тот же момент корабль подпрыгнул, как смертельно раненый заяц. В него ударила молния. Нет, маги-имперцы чрезвычайно однообразны в выборе методов ведения войны. Молния и огненный шар – это все, на что они способны. Как видно, всех тех, кто обладал фантазией, изобретательностью и смелостью, уже сожгли на кострах. Остались только посредственности, действующие в рамках предписанных орденом истины. Даже осознавая, что на кону стоят их жизни, в сторону вильнуть боятся. Но в меткости им не откажешь. Попали в нас. Есть такое. Хорошо, хоть повреждения не критичные. Откуда знаю? Равах Ага сквернословит не зло, а скорее залихватски. Ну и под воду мы не уходим. А вот я не промахнулся. Брызги крови врезались точно в нижнюю часть борта корабля, намеченную мной для удара. Врезались и тут же начали действовать. Боги, боги мои! Ни одному обычному человеку не понять той радости, которую испытывает маг, созерцающий результаты своей работы. Особенно если это и не маг даже, а обычный подмастерье, вроде меня. Заклинание легло настолько удачно, что уже через полминуты моему взору была явлена изрядных размеров брешь, в которую немедленно хлынула вода. Корабль дернулся, при этом нос его задрался вверх, а корма опускалась все ниже и ниже. Вот и славно, теперь магам, находящимся там, точно не до меня будет. «Ах!» — раздалось сзади, пальцы Магдалены, держащие мое плечо, разжались. «Все-таки загнала себя. Ну, предупреждал же!» Девушка с нопиком повалилась на палубу. Из ее ноздрей стекали две тоненькие струйки крови. «Плохо. Помочь я ей не могу, на это нет времени. И что совсем скверно, теперь я остался один». «Мак!» — заорал Равах Ага. «Делай что-то! Гляди, гляди!» «Ух ты! Не прав я оказался. Кое-кто из имперцев все же решил разнообразить набор заклинаний и спустил на нас грозового дракона. Крайне эффективное и очень редкое атакующее заклинание из числа запретных. Оно представляет собой средних размеров черное облако, наполненное ядом вражды и внешне напоминающее дракона. Если эта дрянь осядет на нашем корабле, то на ближайшие 5 минут все, кто попадает под ее действие, будут ненавидеть всех. Проще говоря, перережем мы тут друг друга, потому как наш разум любое живое существо будет воспринимать как личного и особо ненавидимого врага. Это что ж там у них за мастер-то такой? Ворон, например, формулы этого заклятия не знает. Он нам сам про это говорил, когда в одной из лекций его упоминал. Еще тогда, в замке. И он не врал, какой ему в этом смысл. Зато учитель знал, как его нейтрализовать. И я все сказанное тогда наставником запомнил. На нашу с командой Луналикой Лейлы удачу. «Одно плохо. Силенок у меня маловато осталось. На блокирование этого заклятия все без остатка придется отдать. И дальше Раваху Аге придется выкручиваться самому, потому как откат следует ожидать просто чудовищный. И он почти наверняка лишит меня сознания. То есть увидимся мы с ним в следующий раз, скорее всего, уже в очереди к престолу владык». Я буду стоять в ней чуть ближе к тому месту, где умершим выносят последний приговор, а он чуть дальше. Хоть какая-то радость. А нет, радостей две. Рази в ту же очередь почти наверняка попадет еще не скоро и не сможет на меня по своему обыкновению наорать. Грозовой дракон стремительно надвигался на нас. В черных сгустках его смертельной туманной составляющей то и дело проскакивали крохотные золотистые искорки. А еще, когда я посмотрел на эту тучу, действительно напоминавшую древнюю рептилию, мне померещился ехидный старческий смех, точь-в-точь похожий на тот, что издавал мастер Гай после удачно завершенного дельца. Что если он здесь? Что если это его рук дело? Додумать эту мысль я не успел, времени не было. Еще пара десятков ударов сердца и будет поздно, дракон опустится на луналикую Лейлу. Заклятие, сплетенное из огня, воздуха и моей жизненной силы, тугой пружиной ударило в подбрюшье тучи, зависшей над нами. На секунду застыло в ее центре, а после, ярко сверкнув, словно солнечный луч, разодрало ее в клочья, разметало в синеве небо и вернулось ко мне обратно в виде отката. Неимоверная боль, немота и слепота. Вот что выпало на мою долю сразу после того, как с радостью осознал, что вышел из этого короткого поединка победителем. Меня словно огромным гвоздем пробили от затылка до пят. Я замычал, так как кричать не мог, а после ноги отказались меня держать, и я рухнул на палубу. Только боли от падения даже и не ощутил. Она была ничтожна по сравнению с той мукой, что меня уже терзала. После в венах вскипела кровь, меня выгнуло в дугу, а разум стал милосердно гаснуть. Но частью еще не ушедшего в небытие сознания я все же успел услышать радостный вопль Марсового. «Наши идут! Вот они!» И все. И темнота. Когда же я снова ощутил себя собой, то сначала решил, что на самом деле оказался в зале, что является преддверием престола владык. Просто после всего, что произошло, вероятность того, что я еще жив, казалась ничтожной. Вот только чего мне так мокро? Может, там, по ту сторону бытия, Вновь прибывших сначала моют. Так сказать, смывают грехи былой жизни. Тогда меня сразу надо в термы вести и щелоком оттирать. Очень уж много всего накопилось за последние-то годы. Тут тебе и убийство, и корыстолюбие, и сладострастие, и богохульство. Я уж молчу про то, что вообще чужой жизнью живу. Еще ведерко ему на голову. Весело крикнул Равах-ага. «Давай, давай!» «Так он магик?» — с сомнением произнес чей-то юный голос. «Они это, может, как-то по-другому оживают?» «Маги — те же люди. Да сам гляди, у него уже ноги дергаются и ресницы дрожат. Вот-вот в себя придет». «И еще это...» — опасливо протянул собеседник капитана. «Они сейчас как очухаются, как в меня какой-то магической штукой запустят. С обиды-то!» Но приказ выполнил, и меня обдало еще одним потоком воды. «Не запущу!» — откашлившись, просипел я. «Сил нет! Но если снова обольешь, то, когда окончательно в себя приду, непременно тебя найду!» «Ну вот, говорил же!» — жалобно взвизгнул подручный Равах-аги. И убежал, топоча босыми пятками по доскам палубы. «Ох!» — я открыл глаза и прислушался к себе. Болело все, включая даже то, что болеть не может, вроде волос и мочек ушей. «Как мне плохо!» «Ясное дело!» — весело ответил мне капитан, присаживаясь на корточки около моей головы. «Ты когда упал, то мы решили, что все, спекся, маг. Нас спас, а сам помер. Лицо белое, не шевелишься и даже не дышишь». «Магдалена, как?» Не стал слушать дальше я его душераздирающий рассказ. «Она жива?» «Жива», — успокоил меня капитан. «Спит в моей каюте. Ее обливать водой не стали, она все же ханум. Да еще и благородная. У нее рубаха легкая, а груди под ней крепкие и большие. Если водой облить, их все увидят. Ей позор, семье позор. Кто потом ее замуж возьмет?» «Она магесса. Ей замужество особо не светит», — пробормотал я, при этом до конца не понимая, для чего Раваху-аге данная информация. «Хорошо, что жива. А эти, ну...» «Вылавливаем», — капитан помог мне приподняться. «Большинство на дно отправилось, но кое-кто уцелел. Сейчас пытаются уплыть, борются с волной. И зря. Лучше бы ждали нас и экономили силы. Они им ох, как понадобятся. Пытки — это нелегко. Они требуют большого терпения. Да и потом, куда плыть? До запада без корабля не доберешься. Да и акул за пределами бухты полно. Они их ам, и все». Последние слова Равах-ага адресовал не столько мне, сколько разномастным одетым и мокрым с ног до головы угрюмым пленным, сидящим у борта корабля со связанными руками. «Я не маг!» — выкрикнул один из них, заметив, что мы на него смотрим. «И вон те двое тоже. Мы из команды корабля. Нас наняли, мы сделали свою работу. За что пытать?» «За что?» — Равах-ага почесал свою аккуратно постриженную бородку. «За компанию. Да и откуда нам знать, что ты не врешь? Может, перед тем, как твое судно затонуло, ты успел одеждой с честным моряком поменяться? Нет уж, мой новый друг. Будешь, как все, висеть на цепях вниз головой и ждать своей очереди на пытки. Так справедливо. Ты согласен со мной, маг?» «Нет, ребята, ничего вам не светит. Я помню о приказе Сафара. Странно, что вы вообще еще живы. Хотя говорить об этом вслух, естественно, не стоит». Полностью, цепляясь за его руку, я встал на ноги. «Вино есть?» «Немного». Капитан протянул мне почти пустой мех, от которого приятно пахнуло местной лозой. «Умеют они тут это дело изготавливать, ничего не скажу. Уж на что селестрийские вина хороши, но с местными им не сравнится. Специально для тебя оставил. О, еще одного выловили, похоже, что с флагмана. Все, которые в черных балахонах, оттуда. Давай, тяни его наверх!» Пока капитан командовал процессом затаскивания на корабль очередного пленного, я, шатаясь, подошел к борту, вцепился в него одной рукой, второй поднес ко рту горло винного меха и начал глотать терпко-сладкую влагу. Наставник не раз говорил нам, что вино способствует смягчению отката, но пользоваться данным лечебным средством надо крайне осторожно. А то и не заметишь, как заклятиями пользоваться перестанешь, а лечиться будешь начинать с самого утра. Попутно я рассматривал то, что принято называть полем боя. Сам-то бой уже кончился, да и поле тут весьма условное, но картина мне открылась приятная для глаза. Вражеский флагман уже почти догорел. Огонь уже спалил палубу и сейчас лютовал в трюме. Два других корабля почти затонули, один тот, которому я корпус пробил, а над вторым резерв потрудился. Почти это потому, что тут все же довольно мелко, потому какая-то их часть все еще виднелась из воды. Что до остальных, они остались на плаву, но сразу становилось ясно, что это ненадолго. У кого все мачты с палубы снесло, у кого дырища в борту, будь здоров какая. Сердце радуется. «Все допил», — выдернул у меня из рук мех Равах-ага. «Хм, силен. Вот, смотри, какого сейчас красавца выловили. Сразу видно, непростой человек. Влиятельный, по повадкам это понятно, потому как голову держит, как на меня смотрит. Глянь, уважаемый Эраст, ты там в империи всю жизнь провел, может, видел его когда?» Я облизал сладкие от вина губы и глянул на того, о ком говорил капитан. Не поверил своим глазам, протер их кулаками и посмотрел еще раз. Боги, как сладко заныло сердце, когда я понял, что это на самом деле он. «Да, капитан», — пару раз вздохнув, чтобы успокоиться, ответил я Раваху-аге. «Это наш хороший знакомый».